Чичиков остался один, он все еще не доверял словам. Но через час появился новый тюфяк, теплые спальные ночные вещи, деньги, бумаги, шкатулка, все в наилучшем виде. И вновь ему стали грезиться кое-какие приманки, плесунья, за которую он трюх-трюх. Деревня и тишина стали бледнее. Город и шум ярче, яснее. О, жизнь! А между тем завязалось дело размера беспредельного. На этот раз Самосвистов превзошел самого себя. Прежде чем кто-либо успел осмотреться, он опутал решительно всех. Губернатору дали знать стороной, что прокурор пишет на него донос. Жандармскому чиновнику дали знать, что есть секретный чиновник, который на него доносит. Секретного чиновника уверили, что есть еще секретнейший, который доносит на всех. Донос сел верхом на доносе, кто какого чина и звания, и кто, у кого какая любовница, и чья жена за кем волочится. Все это перемешалось вместе с историей Чичиковым и мертвыми душами. Все это так перемешалось, что никак нельзя было поймать нити дела. Ну а князь? Ну князь! А что князь? Князь был в самом расстроенном расположении духа. В одной части губернии образовался голод. Чиновники, посланные туда раздать хлеб, как-то не так распорядились. В другой части губернии объявился антихрист. Кто-то пропустил слух, что появился антихрист, которым и мертвым покоя не дает, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили, каялись и грешили, каялись и грешили. И под видом укокошить антихриста, укокошили не антихристов. В другой части губернии мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, когда мужики будут помещики. И оденутся во фраки. А помещики должны быть мужики, и пусть оденут армяки. И не размысля, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, целая волость отказалась платить подать. Князь был, надо было прибегать к каким-то насильственным мерам. Князь был расстроен, и в это время доложили, что вошел старик Муразов. Пусть войдет. Вот ваш Чичиков. Вы стояли за него. А он попался в таком деле, на которое последний вор не решился бы. Муразов молчал. Бесчестнейшее дело. И к стыду замешаны первые чиновники города. Сам губернатор. Муразов молчал. Ни одного у меня чиновника нет честного, ни одного. Все мошенники и подлецы. Мошенники. Муразов не выдержал. Ваше сестра, ну, кого вы называете подлецом, мошенником? Ведь это прежде всего человек. А как не защищать человека, когда ведь, ну, ясно, что половину дел он делает от грубости или от незнания. А потом ведь, кто из нас-то как следует хорош? Ведь от греха-то всяк близок. И позвольте, Ваше Светлость, дать вам свое мнение. Соберите всех и скажите, как есть все на самом деле. Ведь они вас почитают за человека гордого, который и слушать ничего не хочет. Ну что ж, ну, ваше ведь дело правое. Только скажите им не так, как вы с ними говорите, а как будто вы перед Богом ведете свою исповедь. А Чичикова, ваше сядство, прикажите отпустить. Скажите вашему Чичикову, чтобы он убирался, и чем дальше, тем лучше. А за совет благодарю. Старик сей же час отправился в тюрьму, но... Он застал Павла Ивановича уже за довольно приличным обедом, который был доставлен ему прямо в камеру, в каких-то фаянсовых сутках, из какой-то довольно приличной кухни. Павел Иванович, я привез вам свободу с тем условием, что вас в сей же час не было бы в городе. Я знаю, вас тут один человек настраивает. Ну так поверьте мне, собирайтесь, да и с Богом. Ведь не в том дело, Павел Иванович, не в том имуществе, из-за которого люди режут друг друга и убивают. Поверьте, пока не будет благоустройства душевного имущества, не будет благоустройства и земного. Наступят времена бедности и голода, как во всем народе, так и порознь в каждом. Поймите, ведь от души зависит тело. И подумайте не о мертвых душах. О своей живой душе. Да и с Богом. На другую дорогу. Сказавши это, старик ушел. Чичиков остался один. Значение жизни вновь показалось ему немаловажным. Да, старик прав, подумал он, пора на другую дорогу. Сказавши это, он вышел из тюрьмы. Селифан и Петрушка обрадовались, Бог знает чему, освобождению барина. Ну, любезные, любезные, сказал им Чичиков. Пора собираться, доехать. Покатим, Павел Иванович, покатим. Ой, снегу выпало немало, дорога поди установилась, а надоел этот город так, что и смотреть на него не хотел бы. Да.